Соизмеримость во всем означает полное соответствие всех действий человека на всех планах с поставленной целью служения свету. Каждое отклонение от нее будет несоответствием, отдаляющим от достижения поставленной перед сознанием задачи. Понять это легко, но применить в жизни трудно необычайно, ибо слишком уж много всего и внутри, и снаружи, что яро мешает утвердить это соответствие. Как будто бы сама жизнь состоит из того, что препятствует соизмеримости. Подвижники прошлого знали это противодействие окружающих условий жизни обычной, и потому удалялись в леса и уединение. При соприкосновении с людьми воздействие аур и магнетическая связь, возникающая при всяком контакте, действует хотя и незримо, но сильно, нарушая ритм собственных колебаний ауры и внося диссонанс. Сейчас пространственные условия особенно усложнились, так как мысль не остается около человека, как раньше, а устремляется далеко от него. Поэтому воздействие пространственных мыслей очень сильны, и защититься от них почти невозможно, ибо неизвестно откуда, когда и как прилетают они. Правда, проникают в сознание такие мысли по закону созвучия, и сознание очищенного от ссора, казалось бы, не должно коснуться ничто. Но при любой чистоте сознания нельзя избежать звучания пространственной ноты тоски, тягости или радости, и хорошо, когда это радость, а если тоска и тягость мира сего, то от принятия чаши никуда не уйти, и испитие яда земного на известной ступени неизбежно. Надо лишь помнить, что чаша яда испивается за мир, а тягость земная – удел озаренных. Не может утонченное сердце не ощущать боли мира. Это плата за достижение обостренного звучания арфы духа. Волны яда земного надо встретить бесстрашно и непоколебимо, памятуя при этом, что разделяется тягость владыки и оказывается помощь ему и всей иерархии света. Служение свету особенно нужно тогда, когда тьма наступает, и тухнут огни слабых и колеблющихся духов. И тогда помощь неугасимого тьмою сердца особенно нужна и особенно действенна. Когда очень темно, подумаем о пространственном служении свету. Поистине оно будет великим, ибо только бесповоротно утвердившемуся в свете иерархии духу под силу оно.